Тем более скалистым становится морское побережье, но скалы невысокие. Типичное растение этих мест – молочай, напоминающий огромный кактус. Дальше простирается бескрайняя равнина, на юге постепенно переходящая в горы Атласа. По узким долинам между горами вьются и петляют реки, образующие многочисленные бухты и топи. На прибрежных низменностях, густо заселенных с давних времен, дикие животные уже давно почти все истреблены, остались только небольшие птицы, прожорливые вороны, грызуны, ласки и копчики, сумевшие приспособиться к присутствию человека. В лесах пробкового дуба Марокко живет орел-могильник, который нигде больше в Африке не встречается. На побережье Средиземного моря от мыса Спарталь до Туниса горы спускаются прямо в море. Берега скалистые и очень живописные. Местность вокруг побережья поросла в основном кустарником. Весной тут и там среди темно-зеленых листьев дубов и шарообразных кустов белого и красного ладонника виднеется множество ярко-желтых цветков ракитника и улексов. Дикая лаванда, скалы, покрытые цветущими желтыми маргаритками, между кустарниками стада коз и овец — таков пейзаж этих мест. Когда-то на побережье Средиземного моря жил тюлень-монах. Теперь эти животные почти полностью истреблены, и только на Атлантическом побережье Африки их осталось несколько тысяч. Особую климатическую, ботаническую и зоогеографическую зону Средиземноморского пояса Африки представляет собой горный хребет Эр-Риф в северном Марокко. Высоко в горах растет великолепный атлантический кедр, сочетание испанской ели и альпийской сосны, ниже – различные породы дубов. В этих лесах живут лисы и кабаны. Южнее Эр-Рифа расположены горы Среднего Атласа, поросшие дубравыми и хвойными лесами. Зимой, когда леса стоят в снегу, трудно представить себе, что это тоже Африка. Еще южнее горы Высокого Атласа, в хвойных лесах которого растет звездообразная сосна. В заснеженных лесах Среднего Атласа можно встретить бесхвостых макак или маготов, которых иногда называют берберскими обезьянами. Они живут и на Гибралтарском утесе, куда в древние времена их завезли из Северной Африки карфагеняне и римляне. Это единственный вид обезьян в Северной Европе, которые живут на воле и которых люди сумели приручить. Когда-то в горах Атласа было немало леопардов, охотившихся на маготов. Люди безжалостно их истребляли, потому что леопарды нападали на домашний скот, и сейчас на всей территории Атласа их осталось не более 50. В ближайшие годы эти животные здесь могут совсем исчезнуть. Если это произойдет, маготы начнут быстро размножаться и причинят сельскому хозяйству еще больший вред, чем леопарды, а затем люди истребят и их. Подобное случалось уже не раз. Еще в начале века на Средиземноморском побережье Африки жили берберские львы. Когда были уничтожены крупные копытные, львы стали охотиться на домашних животных, вступили в конфликт с человеком, и в неравной борьбе царь зверей быстро потерпел поражение. Иногда в этих местах можно увидеть европейскую лису или шакала. Оба питаются падалью или ловят мелких животных, грызунов, птиц, лягушек, насекомых. Вообще они поедают все, что попадется. В этом районе Африки встречаются и небольшие хищники – генетта и мангуст. Раньше самыми многочисленными крупными травоядными, кроме кабанов, здесь были североафриканские конгони, сейчас почти уже исчезнувшие. Они жили на равнинах от Марокко до Египта и погибли в споре с человеком за право на пастбище. Между горными хребтами Атласа когда-то в большом количестве встречалась атласская газель. Сегодня осталось всего несколько этих животных. Однако до сих пор здесь можно увидеть бородача и большого ворона, мастера по обнаружению падали. Не знаю, почему, когда хотят сказать, что кто-то не заботится о своих детях, говорят родители вороны или матери вороны. Вороны ухаживают за своими птенцами очень самоотверженно и, не переставая, приносят им в гнездо дождевых червей, насекомых, мышей, яйца и всякую падаль. Если родителей насильно отгоняли от птенцов и не позволяли сесть в гнездо, они тревожно летали над ним и все же умудрялись на лету с небольшой высоты бросить птенцам пищу. Повсюду в Северной Африке живет знаменитый священный жук-скарабей, который играл важную роль в религиозных представлениях древних египтян. Скарабеи ведут себя необычно. Если они найдут кучку лошадиного, верблюжьего или коровьего помета, то с гудением слетаются к ней, часто преодолевая большие расстояния. Скоробей делает из помета большие и маленькие шарики, которые как можно скорее старается откатить в безопасное место подальше от завистливых соперников. Котя шарик жук пятится на